переползавшие с места на место. Они ползали по узенькой тропке. Это была единственная непоражаемая пулями часть окопа, и Строт невольно ускорил шаги. И вот он увидел то, что приказал сделать. За ледяной броней смутно угадывались человеческие фигуры. Мороз цементировал своих и чужих, красных и белых. Строт стоял перед баррикадой, не отрывая глаз от смутных фигур в ледяной глубине ее, и разорванные мысли роились в отяжелевшей голове. Они появлялись и исчезали, как дым на сквозняке, неосознанные, необъяснимые, и Строт все сильнее чувствовал угнетенное состояние духа. Эта баррикада, и темная стена тайги, и красный снег, и седое небо давили на его сознание. Он испытывал острую боль за живых, мучительный стыд перед мертвыми, но к боли, но к стыду примешивалось тревожное чувство сомнения в исходе борьбы. Наступает 18-е утро на Лисьей Поляне. «А так ли необходимы все наши жертвы и наши страдания?» — спросил Строт, с трудом переводя дыхание и обжигая гортань морозным воздухом. Вопрос его был обращен к Дмитриеву, Данаурову, но те молчали, и Строт понял — ответ может дать только он сам. «Мы сделали все. Измотали, обескровили противника. Многие из наших легли на его пути, но они и мертвыми продолжают сражаться». Мысль о мертвых, продолжающих борьбу, показалась ему кощунственной. «Я должен только просить прощения у мертвых, что не мог иначе поступить». В замороженной тишине просвистела пуля, прокатился выстрел, и вот, словно им вызванная, над Лисьей Поляной, над красными, над белыми, над всем ночным миром вспыхнуло и разыгралось северное сияние. Переливаясь, всплескиваясь, оно моментально менялось, только что мелькало зеленым и алым, и уже синее опахало, уже белые перья раскачиваются между звездами. Они растут, захватывают небо, но тут же обрушиваются с высоты. Кажется, чья-то невидимая рука швырнула драгоценные камни на Лисью Поляну и подожгла ее живым лихорадочным пламенем. Та же рука одним взмахом выбросила гигантские кольца, они развернулись в струящуюся спираль, но распались на багровые пятна, а пятна обратились в косматые гривы дыма. В темной пустоте неба замелькали очертания новых абстрактных видений, и в Строде появилось болезненное ощущение невосполнимой утраты. Под нежными, неземными вспышками все, что происходило на Лисьей Поляне, показалось удушливым, бессмысленным наваждением. Северное сияние погасло сразу, будто его выключили во всех точках неба. Опять надвинулась ночь, слепая, леденящая, равнодушное. Молчали красные, не шевелились белые. Над тайгой вскипали снежные вихри, от пурги попряталось зверье, только люди продолжали сражаться. Время от времени раскатывались пулеметные очереди, плясали в пурге костры. «Может, это наша последняя ночь?» — бормотал Данауров. «Ты не очень-то каркай», — остановил его Строт. «И без твоих пророчеств тошно». В юрту вошел заснеженный Дмитриев. Бессонница осады высушила до черноты румяное его лицо. «Метель-то, кажись, стихает. Я все ждал, полезут пепеляевцы или нет. Не полезли. Почему бы это?» Дмитриев осторожно, чтобы не потревожить раненых, пробрался к Камельку. «Они ведь тоже не железные», — ответил Строт. «Утром нужно ответить на ультиматум Пепеляева. Ты готов, Данауров?» «Я сделаю все, что могу. Ты должен сделать больше. Перехитрить Пепеляева и уйти в Охотск. А теперь пиши ответ». Строт диктовал, медленно и тяжело подбирая слова.